Глава 20. Октябрь 1880 года. «Значит, вы хотите отправиться в Африку?» Подполковник Флатерс временно расположился в кабинете коменданта военной академии Сен-Сир, находящейся недалеко от Версаля под Парижем. Перед ним лежало личное дело младшего лейтенанта 21 года от роду, который стоял перед столом по стойке смирно. Подполковник взглянул на его лицо, полное юношеского рвения. «Да, господин подполковник». «Говорят, Африка — хорошее место, чтобы сделать быструю военную карьеру. Вас это интересует?» «Господин подполковник, так принято считать. Но, по моему мнению, Африка — хорошее место, чтобы послужить своей стране. Если это поможет мне в плане карьеры, я не стану возражать. Мне кажется, я смогу быть вам полезным в выполнении вашей миссии». «Да, это хорошее место, чтобы послужить своей стране. А еще неплохое место, чтобы сложить там голову». «В мои намерения не входит погибнуть там». «Уверен, что так. Но мне интересно, чем, по-вашему, вы могли бы быть мне полезным? Ваше личное дело, к сожалению, отличается краткостью. Вы говорите на арабском?» «Нет, господин подполковник, но я знаю латынь». «Латынь? Уверен, лейтенант, в Сахаре вам это очень пригодится», — язвительно произнес подполковник. «А язык берберов вы знаете?» «Нет». «Вы бывали в Алжире?» «Нет, господин подполковник». Поль бывал в Испании, но считал неблагоразумным сообщать подполковнику об этом. «Вы когда-нибудь ездили на верблюде?» «Нет, господин подполковник», — переминаясь с ноги на ногу и глядя перед собой, ответил Поль. «М-да...» Флатерс откинулся на спинку стула и продолжил чтение личного дела. «Я знал вашего отца», — вдруг сказал он, не поднимая головы от бумаг. «Да, господин подполковник». Поль часто это слышал, особенно от офицеров старшего возраста. Обстоятельства знакомства подполковника с его отцом могли сыграть как благоприятную, так и неблагоприятную роль. Порой люди, заявлявшие о знакомстве с отцом, говорили неправду и вспоминали этого опозоренного человека лишь за тем, чтобы оценить реакцию сына. Поль научился не реагировать, а ждать, что последует за словами. Смущенное покашливание, отведенный взгляд, сочувствие или горячая поддержка. История Жюля де Вриса по-прежнему вызывала неоднозначную реакцию, однако в глазах подполковника Поль не прочитал никакого намека. «Комендант рекомендовал мне вас не только из-за ваших успехов в Сен-Сире, но и в память о вашем отце». «Я бы предпочел, чтобы вы оценивали меня по моим заслугам», — сухо сказал Поль. «Тогда у меня крайне мало материала для оценки», — ответил подполковник. «Вы склонны к проявлению инициативы, что является вашей сильной стороной. У вас неплохие оценки. Смотрю, вы превосходно знаете историю и математику, предметы почти столь же бесполезные в пустыне, как и латынь. Однако вы, господин подполковник, написали книгу об истории пустыни до появления там арабов. Осмелюсь заметить, прекрасная работа». «Вы ее читали?» — недоверчиво спросил Флатерс. «Да, господин подполковник, вы высказали мнение, что арабы и ислам никогда не укоренятся в стране берберов». «А теперь я предлагаю проверить, повезет ли в этом французским христианам. Вы должны удивляться моему оптимизму». «Ничуть, господин подполковник, у французов это лучше получится». «И почему же?» «Потому что Франции судьбой предназначено править». Флатерс рассеянно кивнул и едва слышно пробормотал. «Надеюсь, ей предназначено править не только жуткой пустыней». Подполковник помолчал, поерзал на стуле, пытаясь найти такое положение, при котором его ишиас не отзывался бы острой болью, а потом остекленевшими глазами взглянул на молодого человека. «Чем еще вы могли бы произвести на меня впечатление, лейтенант?» «У меня отличные отметки по географии, господин подполковник. Я умею читать карты». «Карт тех мест, куда мы отправляемся, совсем немного, и почти все они неправильные». «Господин подполковник, я могу помочь в их исправлении. Я хорошо умею пользоваться секстантом и ориентироваться на местности». Поль изо всех сил старался, чтобы подполковник включил его в состав экспедиции. «Я не бывал в Алжире, но жена моего дяди, она родом из туарегов. — выпалил он и тут же пожалел о сказанном. «Да, я знаю историю графини. Убийца, которой удалось сбежать», — сухо ответил подполковник. «Этот факт едва ли говорит в вашу пользу. Вы знаете, где она сейчас?» «Нет, господин подполковник». «А как, по-вашему, она до сих пор жива?» «Я ничего не слышал о ней и о графе со времен... со времен осады, господин подполковник. Стало быть, 10 лет». «Тогда ее считали мертвой. Помню, один полицейский клялся и божился, что застрелил графа. Однако тело так и не нашли. Она и сын, насколько понимаю, ваш двоюродный брат, бежали на воздушном шаре и попали в сильнейшую пургу. Дальнейшая их судьба неизвестна. Интересная история. И трагичная. Но от графини нам в любом случае не было бы никакой пользы. И тем не менее, она ведь из рода ахагарских туарегов». «Да, господин подполковник». «Маршрут нашей экспедиции как раз пройдет по Ахагару». «Я это знаю, господин подполковник. Я читал доклады министра Фрейсине на эту тему. Все». Экспедиция, предложенная министром общественных работ Шарлем Фрейсине, была самой крупной из экспедиций, когда-либо отправлявшихся Францией в Сахару. Подполковник Поль Флатерс уже организовал одну экспедицию в пустыню и сейчас готовил вторую. Целью экспедиции было изучить условия для прокладки железной дороги через Сахару, чтобы затем наладить торговлю Франции со 100 миллионами потенциальных чернокожих покупателей. Этот проект был призван поднять престиж Франции. Нация физически оправилась после унижения, которому ее подвергли пруссаки, но душевные раны оставались кровоточащими. И не было лучшего лекарства для ущемленной гордости французов, чем грандиозный проект. Во всех залах и коридорах национального собрания только и было разговоров об этом дерзком и вдохновенном предприятии. Более 10 лет назад американцы соединили железной дорогой свои побережья, проложив рельсы через суровые земли. Пусть весь мир узнает, то, что сделали американцы, французы сделают еще лучше, грандиознее и с большим талантом. Возражения насчет того, что американский Запад — это не Сахара, пропускали мимо ушей, равно как и опасения о судьбе будущей железной дороги. А ведь ее предстояло прокладывать сквозь движущиеся пески и одновременно решать вопросы с обеспечением поездов водой, углем или дровами. «Ограниченные умы вечно увязают в деталях», — раздраженно отвечал своим критикам министр. Политики считали, что развитие обширных пустынных пространств должно стать важным связующим звеном между французскими провинциями на севере Алжира и Сенегалом и Тимбукту на юге. Французские интересы быстро меняли внутреннюю карту Африки, и Сахара не должна оставаться преградой между этими интересами и метрополией. «Если Франция не предпримет быстрых действий и не заполнит существующую пустоту, вместо нас это сделают англичане и немцы», — заявлял депутатам национального собрания министр. Французской нации бросали такую перчатку, не поднять которую она просто не могла. Французам предстояло завоевать новые рубежи от Индокитая до богатых джунглей Африки. Нельзя, чтобы все досталось другим странам. Если сама Сахара и не была драгоценным камнем, через нее пролегал путь к россыпям таких камней. «Из Парижа в тропики за 6 дней». Кричали заголовки газет, и национальное собрание, поддавшись общей лихорадке самонадеянности, выделило необходимые средства. Рассматривалось несколько маршрутов, но наиболее вероятным казался выбранный экспедицией Флатерса. Он начинался из Уарглы, городка в пустыне, на который Франция уже распространила свое влияние. Экспедиция Флатерса состояла из инженеров и изыскателей. Безопасность обеспечивала военное сопровождение. Отряд примерно из 50 стрелков африканской армии под командованием французских офицеров. Погонщиков верблюдов предстояло набрать из числа Шамба, которые славились легендарным умением водить караваны по пустыне, что должно будет способствовать успеху экспедиции. Штат экспедиции был практически укомплектован, оставалось последнее вакантное место. Выпускники Сен-Сира не проявляли особого интереса к африканскому проекту, и у Поля был всего один соперник. Зато в Сен-Сире хватало любителей выпивки и азартных игр, которых вполне устраивало получить вожделенное назначение в какой-нибудь гарнизон вблизи Парижа. Поль не мечтал о тепленьком местечке. 10 лет назад он стоял на Елисейских полях, держась за руку Гаскона, и смотрел на прусские войска, ведомые Вильгельмом и Бисмарком. А потом они с матерью прятались в подвале шато от безумных петролюз, разливавших реки огня по всему Парижу. Брат шел на брата в гражданской войне, называемой коммунной. Поль ничего не понимал в тогдашних событиях, ему было просто страшно. И он, как трус, прятался у матери под юбкой от обезумевших женщин и их огня. Потом он мечтал только об армии и пустыне. Его отец служил там. Невзирая на материнские возражения, он поступил в Сен-Сир, где всерьез учился, пока однокашники играли в карты. Услышав о готовящейся экспедиции Флотерса, он едва сдерживал волнение. Он хотел попасть в экспедицию. Это был шанс стать сильным, шанс войти в историю. Подполковник оценивал силу молодого офицера, стоящего перед ним. Он не поделился с Полем мелкими неприятностями, вставшими перед готовящейся экспедицией. Он написал Ахитагелю, Аминакалю, ахагарских туарегов и попросил пропустить вторую французскую экспедицию через их территорию. Ответ пришел совсем недавно. Подполковник не рассказывал о нем никому, даже своей жене. Ответ Аминакаля гласил: «Вас здесь не ждут. Поищите другие пути». Флотерс провел не один год в арабском бюро и в пустынных северных оазисах. Ответ он расценил как пустую угрозу слабого правителя. Реагировать на подобную грубость следовало силой. Сначала подполковник попытается заплатить туарегам, дабы те забыли свои возражения. Все знали, что они жили на подкупе и взятках. Если это не поможет, он отметет их, как докучливых насекомых, а если понадобится, то и раздавит. «В пустыне у нас могут возникнуть трудности с местными племенами», сказал Полю подполковник, не вдаваясь в подробности. «Вас это не тревожит?» «Ничуть, господин подполковник. Для этого я и учился в Сен-Сире. Чтобы быть готовым ко всему, я должен полагаться на своих офицеров». «Господин подполковник, аборигенам не тягаться с нашими силами. Насколько я понял, сопровождать экспедицию будут шамба, живущие на северной границе пустыни. Я слышал, что среди арабов нет лучших воинов, чем они». «Это романтическая чушь, лейтенант де Врис. Советую вам поскорее забыть эти невежественные домыслы. Они трусливы, как и все арабы. Но могу вас уверить, они лучшие из трусов. Подобно некоторым породам собак, они едва поддаются дрессировке, крадут все, что попадается под руку. За ними нужен постоянный надзор». Поля разочаровали презрительные слова подполковника о людях, которые будут находиться у того в подчинении, но он промолчал. Флотерс провел в пустыне достаточно времени и имел право на свое мнение. Он наверняка знал, как вести себя с арабами. Однако, глядя на подполковника, Поль не мог скрыть удивления. Реальный Флотерс был совсем не похож на Флотерса, нарисованного его воображением. Ничего общего с умудренным воином пустыни. Поль считал, что такой офицер должен обладать большей притягательностью. Флотерс вел себя как человек, уставший от мира. Казалось, жизнь доставляет ему страдания, а не радость открытий. Располневшее тело, высокий лоб и короткая толстая шея. У него было круглое красное лицо с аккуратно напомаженными усами. О его характере ходили легенды. Говорили, что он подвержен приступам депрессии. До Поля доходили слухи о неудачах первой экспедиции Флотерса, о трусости и недочетах в управлении. Но подобные сетования окружали любую военную кампанию, и Поль отметал их. Соответствовал сидевший перед ним подполковник идеалу французского воина или нет, Полю было ясно одно — он сделает все, чтобы Флотерс не отверг его кандидатуру. Флотерс смотрел на нетерпеливого молодого офицера. «Такое ощущение, лейтенант, что у вас внутри пылает огонь. Что ж, пустыня очень быстро его погасит. Она перемелет вас, как и любого, кто отправляется туда». «Со мной этого не произойдет, господин подполковник». «Хм, так говорит каждый человек. Тем не менее, вы кажетесь мне вполне пригодным, за вычетом определенных недостатков». Флотерс принял решение и без всякого энтузиазма кивнул. «Хорошо, лейтенант де Врис. Полагаю, вам нужно набраться собственного опыта. Я улажу с комендантом вопрос о вашем назначении. Мы отправляемся через 2 недели. Советую поторопиться. Вам нужно успеть еще много чего сделать». «Ты это делаешь? В пику мне!» — презрительно фыркнула Элизабет. Они с сыном сидели в кабинете перед пылающим камином. «Не говори чепухи, мама. Я это делаю, потому что хочу. К тебе это не имеет никакого отношения». «Это меня и тревожит. Нынче все твои поступки не имеют ко мне никакого отношения. Не понимаю, зачем лезть в какую-то дыру, кишащую дикарями? У нас есть деньги и связи. Ты можешь получить назначение здесь, в Париже. Я бы могла устроить...» «Мама, я не хочу, чтобы ты что-то устраивала. Мне не надо связей. Я хочу всего добиваться сам». «Да чего же ты упрямый, Поль? Скажу тебе честно, мне бы хотелось, чтобы ты вел себя с большим достоинством, как подобает графу». «Мама, не начинай. Я не граф». «Так будешь, когда суд официально объявит твоего дядю умершим». «А тебе хочется, чтобы его объявили умершим?» «Какие жуткие вещи ты говоришь. Разумеется, нет. Но мои желания тут ни при чем. Он умер. Я лишь хочу, чтобы суд признал это и официально зафиксировал. И тогда ты станешь новым графом де Врисом». Мать и сын не впервые вели этот напрасный спор. «Если дядя Анри мертв, тогда графом является Мусса, а не я. В любом случае, это уже не имеет значения. Если ты забыла, позволь тебе напомнить, Франция теперь республика. Дни графов и королей миновали, у нас больше нет аристократии. Остались титулы и традиция. Они ничего не значат. Так, для виду». «Но это поместье не для виду, оно вполне осязаемо». Элизабет шумно вздохнула. «Боже мой, Поль, я тысячу раз твердила тебе, они попытались спастись бегством, и все погибли, включая Муссу. Никто из них не выжил. Будь они живы, они бы давно дали знать о себе. Если не явно, то тайно. Ты это знаешь. 10 лет прошло, а от них ни одного письма, ни строчки. Чем еще может быть вызвано такое молчание, как не смертью? Почему ты упорно не желаешь принять очевидное? Потому что, мама, я не тороплюсь их хоронить. И того, что принадлежит им, мне не надо. Я всего-навсего хочу служить в армии, хочу отправиться в Африку». «Африка! Армия!» Казалось, с языка Элизабет срывались не слова, а отвратительные змеи. «Ну чем тебя прельщает армия? Что в ней достойно уважения? Или тебе мало того, как армия обошлась с твоим отцом? Мало, что она наглоталась унижения от прусаков? Армейская служба — неподходящая карьера для человека с твоими способностями. И потом, тебе вообще не нужна карьера. В Париже есть все, чего только можно пожелать. Мадам Дево постоянно просит, чтобы я уговорила тебя свозить ее дочь Монику на какой-нибудь бал». «Мама, это Моника, круглая дура. Я бы не пошел с ней даже на петушиные бои». «Поль, что у тебя за лексикон?» «Я говорю как есть. Я устал от твоих попыток найти мне жену. И от попыток управлять моей жизнью я тоже устал. Если желаешь, сама вези Монику на бал. Я отправляюсь в Африку». Поль вышел, хлопнув дверью. Элизабет осталась сидеть. У нее колотилось сердце и дрожали руки. «Боже мой, подумать только, как он обращается с родной матерью!» Снаружи доносился громкий цокот копыт лошади Поля. Элизабет налила себе бренди и подошла к письменному столу, за которым Анри провел столько счастливых вечеров, сидя у такого же пылающего огня. Она опустилась на стул и вперилась глазами в ящик стола. Этот ящик вызывал у нее ненависть и одновременно притягивал к себе. На шее Элизабет на тонкой золотой цепочке висел ключ. Вставив его в замок, она открыла ящик. Внутри лежали две пачки писем. Она развязала одну и рассеянно стала перебирать конверты. Даты на почтовых штемпелях относились к разным годам прошедшего десятилетия. Рука, выводившая адрес на конвертах, год от года становилась все более взрослой и уверенной. Все письма были адресованы Полю, и все они приходили из отвратительного места в пустыне, именуемого Ахагаром. Элизабет знала об Ахагаре. Первые несколько лет она внимательно читала каждое письмо и знала, что стало с графом, его женой и сыном. Убедившись, что Сирена и Мусса не вернутся во Францию, она перестала читать письма и просто добавляла их к пачке. 2 года назад письма перестали приходить. Во второй пачке были собраны письма от Поля к Муссе, написанные ее сыном за те же годы. Их Элизабет читала все, некоторые по несколько раз. Только оттуда она могла узнавать о замыслах и поступках сына. Они составляли дневник его жизни, рассказывали о том, чем Поль никогда бы не поделился с ней. И хотя написанное порой больно задевало ее чувства, Элизабет продолжала читать письма, находя их полезным подспорьем, когда ей требовалось подтолкнуть сына в ту или иную сторону. На самом дне лежало короткое жалкое письмецо, которое Жюль написал сыну накануне своей гибели. Элизабет не понимала, почему до сих пор не уничтожила содержимое ящика. Ей бы следовало сжечь их все, как она сожгла письмо Жюля Конри. Оставлять то письмо было слишком опасно, ибо оно выдавало ее с головой. Элизабет задвинула ящик и снова заперла его. Ее волновало, что в пустыне Поль вполне может встретиться со своим двоюродным братом. Кто бы мог подумать, что он свяжется с этим безумцем Флотерсом и отправится не куда-нибудь, а в то самое место, где, как она считала, прошлое исчезло навсегда. Но до чего ж это несправедливо? Элизабет всерьез боялась, что непредсказуемый поворот событий разрушит ее планы, которые она так тщательно выстраивала. С тех пор, как граф и та убийца... Элизабет с наслаждением произносила это слово. Исчезли в темноте декабрьской ночи, она стала графиней во всем, кроме титула. Она могла распоряжаться деньгами, имуществом и вообще всем, и никто не смел оспорить ее право. Отныне шато принадлежало ей. Она устраивала роскошные приемы. Мебель Анри она сожгла и расставила в комнатах свою. Но она по-прежнему жаждала официально именоваться графиней, что до сих пор ей не удавалось. Муж так и не сумел получить графский титул, зато теперь его получит сын. Она выждала требуемые 9 лет и начала процесс по официальному признанию исчезнувшего графа умершим. Других наследников, способных ей помешать, не было. Если Сирена когда-нибудь и вернется, эту язычницу тут же схватят и упрячут в тюрьму. Оставалась лишь одна опасность — проклятый полукровка Мусса. Элизабет с радостью читала, как он резвится наподобие шейха пустыни. Ее сердце ликовало, когда он писал о своей любви к пустыне и о том, что хочет остаться там навсегда. Наконец, почувствовав себя в безопасности, Элизабет обратилась в суд. И до завершения процедуры оставалось совсем немного. Элизабет продолжала сидеть в кабинете, не замечая наступающих сумерек. Один из полудюжины слуг заглянул туда и робко спросил... «Желает ли графиня распорядиться насчет обеда?» Она жестом прогнала слугу, продолжая пить бренди и смотреть на огонь.